Венд и его сыновья. Сын Славена, Рус, женился на девушке по имени Паруса, от которой у него был сын по имени Венд, или на свейском языке вандал. Князь Венд, также прозываемый варягами Гертнитом, а прочими Всеславом, отличился прежде всего военными походами. Он ходил и на север, и на восток, и на запад, ходил посуху и морем. Покорив многие народы, Венд вернулся в Новгород. Говорят, что князь был во всем подобен своему отцу, мудрому законодателю и счастливому полководцу. Когда пришло время, Венд женился на варяжской принцессе Адвинде. Сыновья Венда, Избор и Владимир Старый. И снова мысль Киприана вернулась к нерадостным нынешним временам. Когда Новгород был взят шведами, он, Киприан, поехал в Швецию русским послом. Но там его подвергли пыткам, желая выведать государственные тайны о России, и продержали в заключении целых 2 года. Только в 1614 году Киприану удалось возвратиться на родину. Россия к тому времени воскресла из пепла смуты. Царем был избран еще совсем молодой Михаил Федорович из рода Романовых. И Киприан продолжил писать, но теперь уже не как вещий баян, обращаясь светлой мыслью к Владимиру Святославовичу, а к новому русскому царю. Ибо задумал Киприан дело великое, славное и невиданное. Сохранить знания волхвов, показать самодержцу всероссийскому, что слава его народа куда древнее славы хитрых греков. И не от греков начало русской истории, а от самых древнейших скифских и славянских прародителей.